Они были очень дружны, хотя и совсем не похожи друг на друга, а, может быть, именно благодаря этому и сблизились. Юра был влюбчивым и ветреным, Настя спокойной и холодноватой. Коротков легко впадал в отчаяние и также мгновенно умел перестраиваться, встряхиваться и, засучив рукава, хвататься за работу. Настя легко мирилась с неудачами, тщательно анализировала их, выискивая собственные ошибки и выковыривая зерна полезного опыта. Для того, чтобы заставить ее впасть в отчаяние, нужно было много всего и одновременно. Но если уж она давала волю слабости и поддавалась депрессии, то это бывало всерьез и надолго, и вывести ее из этого состояния не могли ни радостные неожиданности и приятные сюрпризы, ни уговоры и утешения, ни веселые и по-настоящему остроумные анекдоты. Она ходила тихо и подавлено, из-за каждой мелочи на ее глаза наворачивались слезы, а разговаривать она начинала медленно и так ровно, словно читала вслух заготовленный текст. Вывести из депрессии ее могло только одно. Настя должна была понять, что ее состояние мешает работать в первую очередь ей самой, а также окружающим. Как только она видела, что начинает страдать дело, она встряхивалась и говорила сама себе: «Все, Каменская, хватит, надо брать себя в руки и нормально работать». Она делала некоторые внутренние усилия, глубоко вздыхала, задерживая воздух в легких, после чего слезы волшебным образом высыхали, речь становилась обычной, живой и образной, а то, что еще недавно вызывало приступы тоски, начинало казаться забавным и не стоящим внимания. Конечно, только на словах борьба с депрессией занимает несколько секунд. У Насти на это уходило порой несколько часов, но все равно вернуться к нормальному состоянию она могла только собственным усилием, никакие внешние воздействия ей не помогали. Иногда Настя и Юра Коротков даже думали одновременно об одном и том же. Вот и сейчас они молча пили кофе, погруженные каждый в свои мысли, но как только Юра произнес, прервав молчание, первое слово, Настя тут же договорила фразу до конца, словно ход его мысли был ей совершенно очевиден. «У вас, Стуряна, даже записная книжка», — начал Коротков. «А у того второго, который на самом деле первый, потому что его раньше убили, так вот у него почему-то вообще ничего. Пустые карманы. Портмоне и деньги оставили, а все остальное забрали. Юр, ты же мужик, скажи мне, может быть так, чтобы в карманах не было ничего, кроме денег? У женщины, я знаю, так может быть только в том случае, если она схватила кошелек и пластиковый пакет и побежала в ближайший магазин за хлебом. Если же она берет с собой сумочку, то в ней чего только нет. И то, кстати, в кошельке всегда есть что-нибудь еще, кроме денег. Проездной, квитанция какая-нибудь, визитные карточки, записанный на клочке бумажки телефон или адрес, расписание пригородных электричек, некоторые даже паспорт в портмоне носят, а как мужчины? — Да точно так же, — усмехнулся Коротков. — У них тоже в портмоне почти городской архив, и в карманах кое-что залеживается. Носовой платок, расческа, сигарета, зажигалка, презервативы. В последнее время, в соответствии с духом времени, в этих карманах можно и дискету найти, и электронную записную книжку. — Выходит, Юрик, тот, кто убил Асатуряна, ничего не имел против того, что милиция сразу же установит его личность. То есть убийце это было как-то безразлично? Если Седова убил он же, то почему сделал все возможное, чтобы затруднить его опознание? То есть ты хочешь сказать, что их убили разные люди и по разным причинам? Нет, Юрочка, я хочу сказать, что с Седым что-то не так. Он чем-то отличается от Асатуряна, причем принципиально, и, отрабатывая связи Гарри Робертовича, мы с тобой впустую тратим время. Нас заставили это делать. Понимаешь? Нас с тобой спровоцировали, а мы поддались и пошли на поводу преступника, как два маленьких дурачка. Нам подбросили обширнейший круг знакомых энергичного делового человека, совершенно точно зная, что этот круг никогда, ни при каких обстоятельствах не выведет нас к убийце. А вот с Седым ситуация почему-то иная. Или он слишком тесно связан с убийцей, и, установив личность жертву, мы моментально выйдем на преступника, или тут еще что-то. Но что-то есть, Юрка, это точно, я чувствую. «Хорошо тебе», — завистливо вздохнул Коротков. «Ты что-то чувствуешь применительно к работе. А я вот чувствую, что у меня в голове совершенно сырая перловая каша, которая никак не сварится, а когда сварится, то кажется абсолютно несъедобной. Ну что, по домам?» «Пошли», — согласилась Настя. «Все равно уж ничего не высидим». Они оделись, вместе вышли на улицу и, не торопясь, пошли к метро. Насте нужно было на Тверскую, но она не любила ходить по лужам и грязи и предпочитала спускаться под землю на Чеховской, которая была поближе к Петровке, и уже оттуда переходить на нужную станцию. Однако Юра повел ее совсем в другую сторону. — Пошли до Театральной, — сказал он голосом, не терпящим возражений. — Воздухом подышим. Настя покорно поплелась рядом. Собственно, она открыла уже рот, чтобы категорически отказаться от прогулки, но вдруг вспомнила, что у Юриной подруги скоро день рождения. Наверняка он собирается покупать ей подарок и хочет затащить Настю в магазин в качестве советчицы. Так и оказалось. Коротков повел ее сначала в галантерею, потом в «Березку», и так подряд во все магазины вдоль Тверской. В конце концов они выбрали для Людмилы красивый гарнитур из малахита в капельном серебре, а Настя заодно купила себе несколько пар колготок. «Если уж идти пешком, так хоть какая-то польза должна быть», — думала она, покупая в придачу еще и мыло, зубную пасту и шампунь. «Запас месяца на два, чтобы, по крайней мере, уж об этом какое-то время не беспокоиться».